Едко дымили костры у палаток, солдаты латали одежонку, спускались по скользкому обрыву к речке стирать. Казенные башмаки у всех развалились к черту. Хорошо, кто добыл лапти с анучами, другие обматывали ноги тряпьем. Тут и без войны к ноябрю месяцу ляжет половина народу. Конные иногда приводили на аркане чухонца, языка. Обступали, спрашивали его по-русски и по-татарски, как здесь живут. Глупый был народ чухонцы, только моргал коровьими ресницами. Вели в палатку к Алексею Бровкину на допрос. Таких языков отпускали редко. Связав, отсылали в обоз, продавали за 3/4. Иных очень здоровых и дороже. Маркетантам. А эти перепродавали в Новгород, где сидели приказчики военных поставщиков. Алексей Бровкин строго вел ротное хозяйство. Солдаты его были сыты. Зря не обижал, ел из солдатского котла, но баловства, оплошностей не спускал. Каждый день кричал кто-нибудь, лежа кверху голой задницей под палками у его палатки. Среди ночи просыпался, сам проверял дозоры. Однажды, неслышно подойдя к лесной опушке, стал слушать. Не то дерево поскрипывало, не то скулил зверь какой-то, негромко окликнул. Смутно виднелся сидевший на пне солдат. Обхватил ствол ружья, прижался головой к железу. Алексей ему: «Кто на дозоре?» Солдат вскочил, чуть слышно: «Это я». «Кто на дозоре?» — гаркнул Алексей. «Голиков Андрюшка! Ты скулил!» Солдат странно, глядя в лицо: «Не ведаю». «Не ведаю! Эх, великопостники! Побить бы надо его, конечно». Алексею вспомнилось летящее выше леса пламя над рухнувшей церковкой, над заживо сгоревшими, и на озаренном снегу этот, заламывающий руки. Тогда Алексей велел его взять вместе с бешеным мужиком и старцем Нектарием. По дороге Нектарий ушел, черт его знает как, ночью, когда стояли под елями. Андрюшка Голиков лежал в санях под рогожей без памяти, не ел, не говорил. В повинце, в земской избе, когда на допросе пригрозили кнутом, вдруг сорвался: «За что мучите? Уж мучили! Таких мук нет еще!» И стал рассказывать все. Подьячий не поспевал макать перо. Сорвав подрясник, показал язвы от побоев. Алексей увидел: это человек необыкновенный, грамотный. Велел обстричь ему космы, вымыть в бане, определить в солдаты.